Глава 15. Верите. «Верите», – сказала мисс Марп. Элизабет Маргарет Темпл умерла накануне вечером. Умерла тихо и спокойно. Мисс Марпл сидела в гостиной старой усадьбы. Отложив детскую розовую кофточку, она начала вязать лиловый шарф. По ее старомодным понятиям так было приличнее, поскольку произошла ужасная трагедия. Предварительное дознание было назначено на следующий день. Викарий согласился отслужить короткую панихиду в церкви после того, как будут улажены все формальности. Представители похоронного бюро с неизменно скорбными лицами совместно с полицией занялись организационными вопросами. Утром, ровно в 11, началось дознание. Участники экскурсии согласились дать показания, но кое-кто из них отправился на поминальную службу. Миссис Глин, придя в золотой вепрь, начала настойчиво упрашивать мисс Марпл вернуться в старую усадьбу и погостить там, пока не возобновится экскурсия. «Это избавит вас хотя бы от репортеров!» Сердечно поблагодарив сестер за предложение, мисс Марпл приняла его. Автобус с экскурсантами отправлялся после панихиды в Саут-Бэдстоун, до которого было 35 миль. Там находился первоклассный отель, где и предполагалось остановиться. В дальнейшем экскурсия должна была продолжаться по плану. «Однако», – подумала мисс Марпл, – «наверняка найдутся и такие, кто не пожелает завершить тур и вернется домой. Это имеет определенные резоны». Еще неизвестно, что лучше – отправиться дальше и постоянно вспоминать о трагическом происшествии или махнуть рукой на деньги, затраченные на туристическую путевку. Многое зависит от исхода дознания. Обменявшись с тремя сестрами несколькими фразами, соответствующими столь печальным обстоятельствам, мисс Марпл вернулась к вязанию. Автоматически шевеля пальцами и напряженно размышляя, что делать дальше – она произнесла одно слово «Верите». Резко, будто бросила камешек в ручей. Надо посмотреть, что из этого выйдет, если вообще что-то выйдет. Значит ли что-то это слово для ее хозяек? Может, да, а может и нет. В любом случае, по возвращении в отель, она за ужином обронит это слово и понаблюдает, какое впечатление оно произведет на собравшихся. «Ведь это слово», – вспомнила мисс Марпл, – последнее, что произнесла перед смертью Элизабет Темпл. Поэтому пальцы пожилой леди быстро двигались. Ей не приходилось следить глазами за вязанием. И это позволяло ей одновременно читать книгу или вести беседу. Поэтому я сейчас назову это имя и посмотрю, что выйдет. Верите? Вызовет ли это слово, как камешек, всплеск, рябь, круги на поверхности воды? Или вода останется гладкой? Нет, какая-то реакция должна последовать. О, я не ошиблась. Хотя по лицу мисс Марпл нельзя было ничего определить, но ее глаза внимательно следили за тремя женщинами. За всеми сразу. Этому она научилась за долгие годы, наблюдая за соседями в церкви, за матерями на собраниях и на других общественных мероприятиях в Сент-Мэри-Мид. Когда желала услышать какую-нибудь новую сплетню или слух. Миссис Глин опустила книгу и удивленно взглянула на гостью. Ее удивило не то, что она услышала имя, а то, что его произнесла я, мисс Марпл. Клотильда быстро вскинула голову и слегка подалась вперед. Потом бросила взгляд в окно, а не на мисс Марпл, и молча сжала кулаки. Пожилая леди искусно притворялась, будто всецело поглощена вязанием. Однако она, конечно же, видела – по щекам Клотильды покатились слезы, но та даже не попыталась достать носовой платок. Мисс Марпл поразила эманация печали, исходившая от нее. «Верите?» – мгновенно переспросила Антея с волнением, чуть ли не радостно. «Верите?» – говорите вы. «Вы знали ее? Я и понятия об этом не имела. Вы имеете в виду «Верите Хант»?» «Это христианское имя?» – поинтересовалась Лавиния Глин. «Я не знала никого с таким именем», – ответила мисс Марпл. Но произнесла я действительно его. Оно ведь довольно необычное, верно?» «Верите», – задумчиво повторила она. Пожилая леди уронила на колени недовязанный лиловый шарф и оглядела присутствующих с таким смущением, словно почувствовала, что допустила промах. «Мне очень жаль. Кажется, я сказала что-то такое, чего не следовало говорить. Видите ли...» «Нет-нет», – прервала ее миссис Глин. «Все дело в том, что это имя нам знакомо. Оно вызывает у нас кое-какие ассоциации». «Оно внезапно пришло мне в голову», – пояснила мисс Марпл извиняющимся тоном. «Потому что вчера бедная мисс Тампл назвала его. Профессор Уэнстед взял меня с собой в больницу, видимо, полагая, что мне удастся, не знаю, уместно ли тут это слово, спасти ее. Мисс Темпл была в коме. Врачи считали, не то чтобы я дружила с ней прежде, но, познакомившись на этой экскурсии, мы с ней подолгу говорили. И профессор надеялся, что от меня будет какой-то толк. Увы, его надежды не оправдались. Я просто сидела в палате и ждала. И вдруг мисс Темпл произнесла одно или два слова, но, кажется, в них не было никакого смысла. И вот когда я уже собиралась уходить, она открыла глаза и посмотрела на меня. Не знаю, возможно, мисс Темпл приняла меня за кого-то другого, но она произнесла это слово «Верите». Понятно, оно запало мне в память, ведь его произнесла умирающая. Думала ли она о ком-то или имела в виду нечто иное, не знаю. Ведь по латыни это слово означает «истина», не так ли? Мисс Марпл оглядела Клотильду, Лавинию и Антею. «Такое христианское имя носила одна знакомая нам девушка», – сказала Лавиния Глин. «Вот почему оно так сильно поразило нас». «Тем более, что она умерла ужасной смертью», – пояснила Антея. «Не вдавайся в подробности», – оборвала ее Клотильда. «Но ведь все и так это знают», – Антея посмотрела на мисс Марпл. «Я думала, вы слышали об этом, поскольку были знакомы с мистером Рафилом. Ведь если он написал нам о вас, вы не могли не знать его, и, вероятно, мистер Рафил упоминал вам об этой истории». «Простите, но я не понимаю, о чем идет речь», – заметила мисс Марпл. «Они нашли ее тело», – пояснила Антея. «Коль скоро Антея заговорила», – подумала мисс Марпл, – «ее уже не остановить». Однако слова охотливой сестры явно раздражают Клотильду. Та, между тем, молча достала носовой платок, вытерла слезы и снова выпрямилась. В глазах ее застыло трагическое выражение. «Верите», – проговорила она. «Так звали девушку, которая была очень дорога нам. Она жила с нами здесь некоторое время. Я очень любила ее». «И она тоже любила тебя», – сказала Лавиния. «Я дружила с ее родителями», – продолжала Клотильда. «Они погибли в авиакатастрофе». «Она училась в Фоллоуфилд», – вставила Лавиния. «Полагаю, поэтому мисс Темпл и вспомнила ее». «Конечно», – отозвалась мисс Марпл. «Там, где мисс Темпл была директрисой, не так ли? Я часто слышала о Фоллоуфилд. Прекрасная школа, верно?» «Да», – согласилась Клотильда. «Верите, училась в ней. После смерти родителей она осталась с нами, поскольку еще не решила вопрос о своем будущем. Ей было 18 или 19 лет. Прелестная девушка, привлекательная, обаятельная. Она подумывала стать медсестрой. Но мисс Темпл считала, что с такими способностями надо идти в университет. Поэтому она начала готовиться к поступлению, когда случилась та чудовищная история». Клотильда отвернулась. «Я, если вы не возражаете, лучше оставить эту тему». «Разумеется», – пробормотала мисс Марпл. «Мне жаль. Простите мою бестактность. Я не слышала. Я думала, мне показалось». Ее речь становилась все более и более бессвязной. Этим вечером она услышала кое-что еще. Миссис Глин вошла в спальню мисс Марпл, когда та уже переоделась и собиралась отправиться в отель, чтобы присоединиться к экскурсии. «Я решила кое-что объяснить вам насчет этой девушки, Верити Хант», — сказала миссис Глин. «Не могли же вы знать, что Клотильда была очень привязана к ней и что ее кошмарная смерть стала для сестры ужасным потрясением? Мы стараемся никогда не упоминать ее имени, но, думаю, лучше рассказать вам всю эту историю. Видите ли, без нашего ведома Верити начала встречаться с неподходящим. Не просто неподходящим, а, как оказалось, опасным молодым человеком, которого уже не раз обвиняли в различных преступлениях. Проезжая однажды через наши края, он нанес нам визит. Мы знали, что его отец очень богатый человек. Думаю, лучше рассказать всю правду, если вы еще не знаете ее, а похоже, что так. Это был сын мистера Рафила, Майкл. «О, Господи!» – воскликнула мисс Марпл. «Нет-нет, это имя мне незнакомо, но я слышала, что у мистера Рафила был сын, изрядный шалопай. Проделки его носили отнюдь небезобидный характер», – заметила миссис Глин. «От него всегда исходили только неприятности. Пару раз Майкла привлекали к суду за различные провинности, в частности, за совращение несовершеннолетней». И что-то еще в том же роде. Боюсь, наши судьи слишком либеральны к подобного рода делам. Не хотят портить жизнь молодым людям, поэтому дают лишь условное наказание. Если бы этих парней сразу сажали в тюрьму, возможно, это заставило бы их изменить поведение. К тому же он был и аферистом. Подделывал подпись отца на чеках, занимался вымогательством. В общем, негодяй каких мало. Мы дружили с его матерью. Ей, по-моему, очень повезло, что она рано умерла и не видела, каким мерзавцем стал ее сын. Мистер Рэфил делал все, чтобы наставить сына на путь истинный, пытался найти ему подходящую работу, оплачивал штрафы и прочее. Уверена, то, что случилось, потрясло его, хотя он держался спокойно, мол, чего не бывает в жизни. Наверное, обитатели нашего городка расскажут вам, если еще не сделали этого, что здесь произошло несколько убийств и изнасилований. Да и не только здесь, и в других частях страны, в 20-50 милях от нас. Полиция подозревает, что подобное происходило и за сотню миль от нас, но, видимо, основное именно здесь. И вот однажды Верити ушла из дому к своей подружке и не вернулась. Мы сообщили об этом в полицию, после чего начались ее поиски. Искали повсюду. Появились объявления в газетах и по телевидению, но никаких следов не обнаружили. Полицейские решили, что Верити сбежала со своим приятелем. Потом пошли слухи, что ее видели с Майклом Рэфиэлом. К тому времени полиция уже подозревала Майкла в совершении нескольких преступлений, хотя достаточных улик и не было. Кто-то видел Верити с молодым человеком, похожим на Майкла, в машине, такой же, как у него. Но это все, чем мы располагали. И лишь через 6 месяцев нашли ее труп во овраге, пересекавшем глухой лес, в 30 милях отсюда. И ее засыпали камнями и завалили землей. Клотильде пришлось поехать в морг для опознания. Она узнала Верити. Девушку задушили, а лицо изуродовали. Клотильда до сих пор не оправилась от потрясения. Верите удалось опознать по характерным приметам – родимому пятну и старому шраму, а также по одежде и содержимому сумочки. Мисс Темпл очень любила Верите. Наверное, поэтому и вспомнила о ней перед смертью. «Мне очень жаль», – сказала мисс Марпл. «Мне и вправду очень жаль. Пожалуйста, передайте сестре, что я не знала об этом».